Муравьев. Королев вошел к нему в кабинет. Я в уголке сяду, пока ты его допрашивать будешь. Не возражаешь? Что вы, Виктор Кузьмич, конечно. Как решил построить допрос? Хочу начать сразу с Гоппе. Думаешь так? Королев подвинул лампу, чтобы свет не падал на него. Опасно, битый он, потому и поймет, что битый. Ну что ж, давай. Задержанного Шустера ко мне. Через несколько минут у дверей послышались тяжелые шаги. Товарищ начальник, в комнату вошел милиционер. По вашему вызову задержанный Шустер доставлен. Давайте его сюда. Идите, я вызову. Есть. Игорь взглянул на вошедшего Гомельского. Да, это был уже не тот элегантный, похожий на артиста человек. В кабинет ввели типичного обитателя внутренней тюрьмы. В ботинках без шнурков, без брючного ремня и галстука. Даже эти несколько часов точно разграничили удачливого мошенника Володю Гомельского и подследственного Владимира Шустера. — Садитесь, гражданин Шустер, — приказал Игорь. Тот сел. — Меня зовут Муравьев Игорь Сергеевич. — Очень приятно. Шустер чуть пристал. — Значит, я буду иметь дело с вами, а не с гражданином Муштаковым. — Пока со мной. — А вы из его конторы? — Нет. — Я так и понял. — Но чем я могу вам быть полезен? Я же фармазонщик, сирич-мошенник, статья 169 УК. А позвольте полюбопытствовать, какие в вашей конторе любимые статьи? Игорь взял со стола уголовный кодекс, открыл нужную страницу, протянул Гомельскому. — Вот это читайте. Тот пробежал ее глазами. — Нет! — он положил кодекс на стол. — Нет! Вы мне этого не примеряйте, не надо, гражданин начальник. Там же вышка за каждым пунктом. А сейчас война. Не надо. Я вас очень прошу. — Где Гоппе? — перебил его Игорь. — Кто? — Шантрель, Гоппе, Гопа. Где он? — Я не знаю. — Его? — Да. — Вам дать показания Пономарева? Знаете такого? — Харьковского? — Да. — Не надо. Но это было раньше. Я его не видел уже лет 5. Клянусь. Мамой клянусь. — Тогда давайте припомним Спиридонову. — Не надо. — Я понял. Но в его делах я не участвовал. — Вы скупали у него ценности? — Было, но всего несколько раз. — Где он? — Скажите, гражданин Муравьев, суд учтет это? — Суд все учтет. Игорь отвинтил колпачок авторучки. — Адрес. Допрос длился недолго, около часа. Муравьева интересовали только вопросы, связанные с Гоппе. Второй половиной деятельности Гомельского должен был заниматься Муштаков. Арестованный, поняв всю опасность ситуации, старался быть предельно откровенным. Да, он встретил Гоппе в Москве, да, устроил его на квартиру, да, знал, что разыскиваемый под чужой фамилией устроился в комбинат ювелирторга, да, встречался с ним и покупал ценности. Дальше все. О деятельности Гоппе и его связи с музыкой, о немцах он ничего не знал. Когда его увели, Королев взял протокол, еще раз внимательно прочитал его. Ну что ж, вроде все в порядке. Мне кажется, он рассказал все, что знал. Сейчас мои сотрудники возьмут дом под наблюдение. Мало ли кто захочет посетить нашего подопечного. Ну, а брать его будете вы, конечно, с нашей помощью. Закройте дело Ивановского и сразу Шантреля к нам. Договорились? Конечно, Виктор Кузьмич. Вот и прекрасно. Разреши, я от тебя позвоню. Он набрал номер. — Славин, это я, Королев. Немедленно группу по адресу Сокольнический вал, дом 6, квартира 9. — Да. — Только смотреть. Фотографии у вас есть. У меня все.